Отвал! Бурлаки-тараканами рассыпались по плотбищу, торопясь к своим баркам, а на барках водоливы уже сматывали снасти, отвязываясь от причалов. Над берегом поднялся гвалт, насквозь прошитый руганью подгубщиков и командами сплавщиков, оравших свои трубы. Костные лодки скользили по пруду, пристанские работники спешно разбирали мостки через главный прорез плотины и, на всякий случай, через вишняк тоже. Приказчик, навалившись брюхом на ограду, в последний раз промерял шестом глубину в прорезе. Плотинный мастер деловито мазал дегтем ступицы на поворотных осях затвора. Старики, детишки и бабы-каменки спешили на гору, на плотину, чтобы смотреть, как полетят караваны. С высоты скамейки Асташа глядел, как его бурлаки укладывают на подушки потеси и бестолково суетятся, выстраиваясь у кочетков. Оборачиваясь назад, Асташа видел, как полевские барки отходят от причалов, чтобы занять первое место у затвора плотины. Эти барки на снастях тянули с костных лодок, а бурлаки гребли потесями с отвычки еще неловко. Неуклюжие, огромные, плоские суда, медленно махая растопыренными веслами, неожиданно ладно, точно и без спешки выходили в створ ворот. Пруд поднялся высоко, и Чусовская излучина за плотиной была видна почти вся. «Чего ж караван не идут?» Вытягивая шею, стонал рядом Федька, который забрался на скамейку к Асташе. Даже небо, влажное и мятое, как сырой войлок, словно замерло в ожидании, забыв про дождик. Только шальной, пустой, бездумный ветер метался над прудом, колотился об горы. Асташа, не отрываясь, глядел на часовую. Для него уже не было ничего. Ни гнева, ни ярости, ни обиды на смуту своих бурлаков. Сердце изнывало ожиданием, иссосанное жутью скорой схватки, разом и болью, и страхом, и радостью. Сдержанное, еще не проявленное величие этого мгновения уже смыло с души все припарки, все коросты и словно оголило зияющую, трепещущую, чуткую рану. На барке вполголоса гомонили бурлаки. Сорочим базаром доносился с плотины всполошенный бабий треск, в деревне лаяли собаки, но как караванный вал закатывает прибрежный булыжник, так все звуки поверху закатывал широкий шум движущейся реки, плеск, всхлипы, журчание, рокот кипуна под скалой, разбежистый шелест стрежня. «Бегут! Бегут!» — завопили с горы, а потом с плотины. И тотчас Асташа увидел сам. По часовой, по стрежню бежала первая барка. Издалека она походила на плоского дощатого паучка, который, перебирая длинными тонкими ножками, барка прицельно и точно, словно по струне, заходила в поворот. Над кровлей ее палатки... На мачте щегле трепыхались два одинаковых черно-белых флага. Черный и белый — это цвета ревды. По два флага поднимал всегда только караванный. С пристани кричали, свистели, махали шапками. В ответ с барки по щенячьи задорно и звонко тявкнула сигнальная пущенка. Мол, все хорошо! Ревдинцы любили пальбу и лихую бахвалу. Барка ревдинского караванного промчалась мимо Каменского распада, и тотчас же за ней пролетела вторая барка, третья, четвертая. Асташа знал, что за горой вся часовая до самой сизой мглы окоема покрыта россыпью бегущих судов. А на прорезе Каменской плотины уже раскрывали затвор. Скинув верхнюю одежду, пристанские работники давили грудью на огромные рычаги затвора. Тяжелые, сбитые из плах створки ворот медленно с натугой разомкнулись, будто лопнула цепь кандалов. Весь пруд дрогнул, и по воде раскатился то ли стон, то ли хрип, словно вздохнул удавленник, которого еще живым вынули из петли. Вода обвалом упала в прорез, выбив вверх клубы мокрой пыли, а работники на снастях оттягивали створки все шире, и в прорезе нарастал победный рев воды, прорвавшийся сквозь плотину. Небо заморгало, заслезилось, ветер испуганно припал к пруду и, как стая собак, шарахнулся сразу во все стороны, прячась в зашумевших ельниках на склонах прибрежных гор. На часовой мелькнули сине-зеленые флаги полевского каравана. Булькнула пушечка. Первая барка Каменского пруда вошла рылом в прорез плотины. Бурлаки вздернули потеси, и барка показалась Осташе курицей, что испуганно встопорщила крылья. Ее корма вдруг начала с шумом подниматься из воды. Задрав огромный зад, барка неумолимо уходила в проем, словно вываливалась с пруда на часовую. Приказчик не догадался срубить перильца вдоль канала, и они ввели народ в заблуждение. Люди, толпившиеся на плотине, заорали и запоздало кинулись прочь от прореза. Поднятые потеси барки с треском снесли перильца и сгребли нескольких мужиков и баб, не успевших отскочить в сторону. Толпа на плотине взорвалась воплями. Расхристанный приказчик, матерясь, подлетел к толпе и принялся отталкивать народ еще дальше. Но с барок некогда было глядеть на суматоху. Костные уже вытолкнули к прорезу вторую полевскую барку, и она тоже словно провалилась сквозь плотину. За гребнем плотины мелькнул зелено-желтый флаг сысерского каравана. В прорез Каменской плотины одна за другой канули обе сысерские барки. К прорезу уже шла барка Колывана, где на скамейке стояли сам Колыван, караванный Пасынков и водолив дядя Гурьяна Утюгов. Как на узде барку вели костные лодки. Вторая каменская барка на помочах костных тоже выдвигалась из плотного строя судов у причалов. Костные лодки подгребали к Осташиной барке, громыхнули носами в ее борта. Костные молодцы ловко накинули на пыш веревочные петли, словно за шею заарканили сбежавшего коня. «Платоха, Никешка!» — крикнул Осташа в трубу. Платоха и Никешка повели потеси, они держали их за крайние рукояти, за губы и управляли ходом весла. Бурлаки толкали потеси вперед, наполняя их движение своей силой. Барка начала грузно разворачиваться. Под скулой заурчала вода. Костные молодцы в своих лодках свирепо рыли пруд распашными веслами и держали снасти в натяг. Барка нехотя, как корова, отошла от причала и послушно подалась к прорезу. За высокой черной мокрой створкой ворот, скрепленной ржавыми железными полосами, исчезла корма Колывановой барки. На коньке ее палатки лежала длинная лодка. Она проплыла над плотиной, как по воздуху. Из-за плотины донесся могучий и гулкий всплеск. Колыван вышел на часовую. «Поздей греби, Никешка, табань!» — командовала Сташа. «Ой, врежемся в плотину!» — скулил рядом напуганный Федька. Костные установили барку в створ и сдернули с пыжа петлю. Впереди, в прямоугольном проеме лотка, будто шаньга в чью-то разъявленную пасть, убиралась вглубь широкая корма второй каменской барки. «Потесь и задирай!» — крикнула Сташа. Подгубщики, ломая сопротивление неопытных бурлаков, повалили потеси рукоятями на палубу. Лопасти, роняя капли, взметнулись над стенками прореза. Осташина барка пошла в проем. В дощатом лотке прореза ревела и пенилась вода, широким языком переваливалась через порог. Разница в уровнях высот пруда и часовой составляла примерно 4 локтя. Прорез был шире барки всего-то на пару аршинов. Барка сразу же ткнулась плечом в стенку канала, устанавливаясь точно по его оси. На разбухших плахах, из которых был выложен короб лотка, остался черный смоляной след удара. Осташа почувствовал, как нос его барки завис над водосливом. Раздался мученический треск, барка гнулась на излом. Под палубой гулко брякнуло железо, но барка скользила дальше вперед и вдруг огромной качелью перевалилась через порог, вздыбила корму и с шумом окунула нос в воду так, что стукнулась подбородком о днище канала. Бурлаков уронила, как рожь под ветром. Меж бортов барки и стенками лотка выбило буруны пены, хлынувшие на палубу, а сами стенки мгновенно стали выше на сажень, отгородив небо, словно барка легла в гроб. «Мать твою!» — тихо охнул Федька. «Вся на ноги живо!» — заорал Осташа в трубу и мимо трубы бросил Федьке. «Будешь скулить под руку, утоплю!» Барка с грохотом и шумом протиснулась по лотку меж осклизлых деревянных стен и выпала на простор затопленного распадка, который сейчас превратился в речной залив. Свежим воздухом дохнуло в лицо, светом опалило глаза. Под тушей плотины в грязных завертях воды, цепляясь за доски, еще плавали люди, сброшенные с плотины потесями первой каменской барки. Впереди, поперек пути, летели барки чужого каравана. Мокрые бурлаки вскакивали с палубы, лихорадочно разбирались в строю кочетков. Ток реки нес барку боком на слоистые отвесные гребни камня Каменского. Справа прямо в борт Асташа гнала какая-то слетевшая со стрежня купеческая барка под малиновым флагом. По ее левой стороне бурлаки еще ошалело гребли потесями, мотаясь через всю палубу вслед за вальком весла. Они еще надеялись отшарашиться от скалы. Но с правой стороны люди, спасаясь, уже сыпались в воду. На скамейке без шапки стоял сплавщик с белым, как полотно, лицом. «Навались все!» — заорал Асташа. Подгубщики Платоха, Поздей, Никешка и Корнила кинулись на свои рукояти, что было сил. Потеси Асташиной барки воткнулись в волну. Выталкивая судно из-под удара, Асташа увидел, что на лопасти потеси, что вынырнула из воды и тотчас унеслась вперед, повис цветастый платок, утонувший под плотиной бабы. «Надай!» — кричал Асташа. Тяжеленная барка выходила на стрежень вдоль пенного вала под камнем Каменским. Мощь движения реки навалилась барке на правое плечо, поворачивая ее носом по течению. Перед Асташей вглубь елового ущелья провалилась даль речного ствола. Купец, разрывая воздух, пронесся мимо кормы Асташи. «Платоха, загребай, Корнила, табань!» — командовал Асташа. «Теперь две барки!» Его и купеческая бежали почти вровень. Но Асташа бежал по стрежню, а купец — обочиной, которая упиралась в утес. Купеческий сплавщик вдруг кивнул Асташе и широко перекрестился. Его барка пропорола носом буруны и с грохотом врезалась в скалу. Асташа еще успел увидеть, как люди полетели над палубой, а сплавщик покатился по кровле палатки. Страшно щерясь, треща, начал щепиться нос погибающего судна, а палуба вздыбилась, расползаясь досками во все стороны, и тотчас выступ скалы закрыл картину гибнущего судна. И впереди, и сзади громоздились другие барки, проскользнувшие мимо камня Каменского. До убившегося судна им уже не было дела. Асташа вписался в караван, и теперь нужно было держаться своего места, чтобы кто другой не вытолкнул его на скалу, как только что сгинувшего купца. И Асташа тоже не оглядывался. Он знал, что сейчас из-под Каменского на Чусовую выбрасывает изодранные доски и барахтающихся людей. Здесь все уже решилось, ведь это сплав, это железные караваны. Беги, не оглядываясь, чтобы добежать до цели, и каждому поможет только Господь.